Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой и до грядущего подать рукой. Парни, парни, это в наших силах землю от пожара уберечь. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч. Если бы парни всей земли хором бы песню одну завели, вот было бы здорово, вот это был бы гром. Давайте, парни, хором запоем. Парни, парни, это в наших силах землю от пожара уберечь. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч. Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить. Давайте, парни, навсегда дружить. Парни, парни, это в наших силах землю от пожара уберечь. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч. Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность.